Все силы вашей цивилизации уйдут на бесконечную, бессмысленную войну. Ни конца, ни победы в ней нет. Откуда вы это знаете? Я знаю теперь все. Прошлое и будущее едины и открыты в том мире, где я нахожусь. Я сделал все, что мог. Теперь и ты знаешь будущее. Судьбы вашего мира и твоя собственная судьба в течение оставшихся 30 минут будут зависеть только от твоего решения. Прощай. Никого не было в кресле. Человек исчез сразу. Какую-то долю мгновения она еще видела его неясные туманные контуры, обрисовавшие фигуру в скафандре. И вот нет уже ничего. И лишь часы на крошечном табло у изголовья неумолимо отсчитывали секунды. Чтобы добраться до катера, ей нужно было минут 15. Значит, еще есть время. Немного, но есть. Есть время, чтобы одуматься, чтобы стряхнуть наваждение, навалившееся на нее. Что это было? Кто? Существо иного мира? Могущественный враг? Ну а если все так есть, как он сказал, что тогда? И потому, как оборвалось сердце, она уже знала, что поверила ему и не станет больше мучить себя. Такие решения надо принимать сразу, без фальши, без жалости к себе, чтобы не грызть потом локти от бессильного сожаления. Такие мгновения бывают лишь раз в жизни. Один только раз. И вдруг иная, страшная мысль сковала ее. Потеря памяти – это же фактически смерть. Смерть ее личности, всего, что ей сегодня принадлежит. Все, что ей дорого, будет уничтожено забвением. Даже ее любовь. Там, у ренитов, родится другая женщина. Кто знает, какой она будет. Мог ли он до конца заглянуть в столь далекое будущее? И даже если он прав, что ей от того? А минуты шли. Она видела, как зеленые цифры на циферблате сменились. Осталось всего 13 минут. Ей уже не добежать до катера. Не надо себя обманывать. Все это бред. Образы больного, измученного воображения. Через 13 минут последний раз мелькнут цифры. Все будет кончено. Раздастся стартовая команда. Корабельные переборки отзовутся на легкий толчок уходящего пустого катера. А она навсегда останется здесь. В этой железной коробке корабля. Наедине со своим знанием и со своей совестью. И вдруг, как вспышка, сверкнула мысль, все определившая и все расставившая на свои места. Если все происшедшее бред, галлюцинация, так и не будет никакой стартовой команды. Катер останется в ангаре. В грузовом отсеке одни автоматы, даже объяснять ничего не придется. И она, ничем не рискуя, через 15 минут спокойно вернется в свою каюту. По коридору она бежала так, как когда-то бегала на соревнованиях, вкладывая в этот бег всю себя без остатка, словно гналась за собственной тенью. Поворот, еще поворот, лифт наверху, не ждать. Во втором ярусе есть еще один, вниз по лестнице. Кто-то стоит на пути. Не останавливаться, не задерживаться. Он что-то крикнул ей вслед, неважно. Все теперь неважно. Вот еще поворот и кабина лифта. 9-я грузовая палуба. Лифт тронулся. Бешено у самого горла колотилось сердце. А может быть, это стучал мотор над кабиной лифта? Упругий толчок. Двери распахнулись, и она очутилась в грузовом отсеке. На аппарелях лежали длинные сигарообразные тела грузовых ракет, наполовину утопленные в герметических стартовых шлюзах. Первая, вторая, третья, четвертая, следующая должна быть пятой. Но завыли сирены, замигал красный свет. Как она могла забыть? 2 минуты стартовой подготовки. Сейчас будут заблокированы все выходы, все люки ракет. Она опоздала и уже по инерции, не снижая скорости, ткнулась в корпус с огромной белой цифрой 5. Рванула на себя и повернула по часовой стрелке ручку люка. К ее удивлению, крышка поддалась. Уже внутри, завинтив за собой люк, она поняла, в чем дело. Пока в ангаре находится человек, автоматы блокировки не могли включиться. Зато теперь сирена с новой силой взвыла в последний раз и умолкла. В полутьме она с трудом нащупала кресло пилота, застегнула ремни. Вообще-то эти ракеты не были предназначены для людей, и только в случае аварии могли быть использованы как спасательные шлюпки. Потому тут и стояло кресло. Кровь неистово стучала в висках, а мысли текли неторопливо и холодно, почти отрешенно, словно все происходящее уже не касалось ее, словно она думала о ком-то другом, совсем постороннем для нее человеке. В конце концов, сама по себе сирена еще ничего не значит. Это могло быть простым совпадением, могли отправить совсем другую ракету.